Чуть поодаль расположились два великих министреля в одинаковых синих мантиях. Макалаура из другого измерения возмущенным шепотом излагал двойнику страшную историю об алюминиевой будке. Местный Макалаура сочувствовал и от души соглашался, что методы у Теньки не для слабонервных. У его ног стояли два здоровенных ведра, а руки закрывали плотные перчатки. Макалаура брал из первого ведра сверкающий стручок, точь-в-точь гороховый, только во много раз крупнее, и ловко вылущивал из него во второе ведро сверкающие первозданной чистотой сельмариллы. Пустые стручки министрель безо всякого трепета бросал в мусорную кучу, откуда их подцеплял мягкими губами все тот же единорог Вася. «Ты делаешь это так, словно всю жизнь занимался», — отметил двойник. «Ничего необычного», — пояснил Макалаура, не прерывая занятия. «Это уже седьмое ведро, а на Амон и Рэп еще пять ждут. И это не считая того, что вырастет за время моего отсутствия». На другом конце веселого застолья сразу три прекрасные девы по имени Галадриэль увлеченно штудировали книгу по авиастроению. И можно было не сомневаться, что в скором времени по всем измерениям не только застучат колеса поездов, но и загудят моторы самолетов. А хитро улыбающаяся кошачья голова, висящая в воздухе над любознательными девами, даже помогала догадаться, откуда они взяли эту редкую для мира Орды литературу. Лаурефинда и Эктилион мирно дремали над кофейными кружками, а король Трандуил, как главный источник кофе, насыпал в чайник новые зерна. «А все-таки, зачем вам нужны мухоморы?» — полюбопытствовал недремлющий Гларфиндил, старательно зевая. «Как вы их едите?» «Есть мухоморы?» — возмутился Трандуил, от избытка чувств сыпанув лишнее. «Только беззаконные Налдар могут до такого додуматься. А зачем тогда?» — заинтересовались и Тенька с Майтима. «Как это, зачем? Мы ими пауков травим, сушим, мешаем с дустом». Друзья одновременно покосились на живого здорового Васю. «Что единорогу лакомство, то пауку смерть», — философски заключил Тенька. Майтима откинулся на спинку плетеного кресла, оглядел застолье и счастливо улыбнулся. «Пожалуй, прежде я был неправ. Многочисленные родичи, это прекрасно. Вернусь домой, навещу отца, послушаю, как чудно он пытается учить меня жизни, и обниму дорогого Финья, просто потому, что он жив. А почему вы не позвали их сюда?» – удивился Гларфиндил, допивая шестую кружку кофе. «Чтобы не травмировать аборигенов», – ответил Тенька. «В первом случае, телесно, потому что друг Фионара непременно расстроился бы и полез со всеми драться, а во втором – душевно. Хотя с Финья тоже сталось бы поколотить меня за Дариат», – перебил Майтима. «Возьму их с собой в другой раз, или тебя, Гларфиндил, захвачу к себе в измерение. Что скажешь? Хей, ты чего молчишь?» Он обернулся к легендарному герою и обнаружил, что тот сладко спит, обняв пустую кружку. «Интересненько это получилось», — высказался Тенька. «То ли благословение Валар не выдержало такого количества кофе, то ли организм адаптировался. Надеюсь, он не проспит столько же, сколько бодрствовал». Майтима осторожно вынул из пальцев товарища кружку и положил ему под голову капюшон плаща. «Разбудим», — залихватски пообещал Тенька. Он отрывал кусочки от сдобной булочки и бросал в раскрытую горловину своего мешка, надеясь выманить разумную жизнь. А разумная жизнь благосклонно урчала и понемногу высовывала наружу мохнатые сиреневые щупальца с маленькими зубками на концах. Автор торжественно клянется, что это была самая последняя часть. И если он посмеет нарушить эту клятву, то пусть его персонажи постигнут самые захватывающие на свете приключения. Ну, вы поняли, что было дальше. Примечание к части. Новая иллюстрация пока только одна, но автор помнит обо всех пожеланиях и непременно все нарисует. HTTPS фотки Яндекс.ру Nextuser Zara 4K94 Album 512722 VF 1436922 О вражеском лиходействе и превратностях судьбы. Часть 1. Над северо-восточной частью Белерианда моросил легкий грибной дождик. То и дело сквозь редкие тучи колоннами выскальзывали солнечные лучи, и тогда на горизонте, над горами и темным лесом виднелись в подрагивающем мареве нежные семицветные радуги. На дороге, ведущей к крепости Химринг, которая давно разрослась за пределы своих стен, показался одинокий всадник. Встречный ветер сорвал с его головы капюшон, и капли дождя щедро сыпались на густую рыжую шевелюру, а лучи солнца золотили ее. Всадник путешествовал налегке. Плащ, меч, а в седельных сумках лишь немного провизии, сменная одежда, тугой свиток карт да мешочек кофе. Чем выше конь взбирался на холм, где стояла крепость, тем чаще на дороге попадались местные жители. Увидев, кто едет, они приветственно махали руками и выкрикивали что-то радостное. Всадник не спешил, изредка он останавливался, чтобы переброситься с жителями Химринга парой слов, а потому весть о нем летела далеко впереди. У цитадели всадник спешился и едва оглянулся в сторону конюшни, как двери распахнулись, и ему навстречу вышел стройный темноволосый эльф в короткой накидке. «Добро пожаловать, лорд Нилифинвы. Доверите мне, как прежде, вашего коня, Нинве», — радостно изумился Майтима. «Откуда? Ты ведь занялся кораблестроением у Тыльри». Бывший оруженосец с улыбкой развел руками. «Так и вы, помнится, сменили Химринг на Валинор и во всеуслышание клялись, что ноги вашей в Белерианде не будет. Мало ли, в чем я клялся?» — проворчал Майтима, передавая поводья. «С нашим семейным проклятием у меня не было шансов сдержать слово, а вот от тебя, не ожидал». Он полной грудью вдохнул влажный воздух, едва-едва пахнущий близостью гор, до чего все изменилось. «Расскажешь, как тут живут нынче?» «Я сам приехал неделю назад», — рассмеялся Нинве, «соскучился по местам нашей боевой славы и захотел вернуться». «Вы тоже?» «Почти», — не стал кривить душой Майтима. «Когда в иных мирах один мой хороший знакомый спросил, как там поживает наша крепость, я не смог ему признаться, что покинуть Химринг меня заставили не бесчисленные вражьи орды, а всего-навсего перспектива мирной жизни в Валиноре. Ну а последней каплей стало то, что по возвращении Тенька в красках растрепал моему отцу, какой из меня может получиться гениальный колдун. Отца, разумеется, заело, что не он выявил во мне сей глубоко спящий талант, и последние 4 месяца я прятался от него по всем валинорским знакомым, заодно освежил в памяти навыки полевой разведки. Неужели лорд Фионара настолько невыносим, удивился Нинве. Не настолько, мотнул головой Майтима. Но отец всерьез загорелся идеей заиметь себе второго сына Курва, а если он начинает думать о чем-то всерьез, то разубедить его не под силу даже при светлом Валар. Поэтому я не в состоянии объяснить, что не желаю становиться колдуном, а ссориться навеки вечные не хочу. Тут так удачно мой племянник Ориенион собрался навестить места, где родился и провел детство, а я поехал якобы его сопровождать. На деле же мы оба ненадолго удрали от своих отцов, которые, разумеется, желают нам только добра. «Должно быть, вы крепко сердиты на Теньку», — предположил оруженосец. Пустое, Майтима взялся за ремни седельной сумки. На него невозможно сердиться, ибо Тенька подобен стихийному бедствию, ни подвластному ни логике, ни здравому смыслу. Так выразился однажды один легендарный герой из соседнего измерения, проснувшись спустя неделю после чашечки кофе. И я склонен с ним согласиться. Должно быть, он очень мудрый, этот герой. О, несомненно, он ведь настоящий Налда, ваниарская родня не в счет. И старше нас с тобою примерно на 10 000 лет, Майтима усмехнулся. Он еще в нашу последнюю встречу предсказал, что в Валиноре я долго не усижу. И вот, я здесь. Значит, теперь будет совсем как прежде, заключил Нинве, помогая отвязать от седла сумки. Вы в крепости, я вам помогаю, но никакой войны, решительно предостерег Майтима. От этой части клятвы я больше не собираюсь отступать. Надеюсь, орков здесь уже не водится. Как вам сказать, замялся Нинве, и лорд Химринга понял, что его очень не хотят расстраивать. Ладно, Моргот с ними, отмахнулся он. Орков, Синдар и прочие неприятности мы обсудим позднее, когда ты отведешь моего коня на конюшни, а я умоюсь с дороги. Мою комнату никто не успел занять, ни в коем случае, заверил Нинве и с чувством повторил. Добро пожаловать. 5 минут спустя, на первом этаже цитадели располагались зал, где принимали высоких гостей и проводили совещания, преснопамятный коридор, после климы до сих пор сиявший чистотой, оружейная и несколько хозяйственных помещений. Второй этаж был жилым, но в отсутствие лорда пустовал, запертый на ключ. Даже если бы Майтима, уверенный, что покидает крепость навсегда, оставил ключи при себе, они давно бы уже потерялись где-нибудь в иных мирах. К счастью, дубликат нашелся у ответственного Нинве. И вот теперь Майтима стоял у знакомой до боли двери на второй этаж, которую сам когда-то помогал вешать, и предавался сентиментальным воспоминаниям, совершенно недостойным настоящего Налда. Но ничего не мог с собой поделать, ведь столько было связано с этим местом, этой крепостью, даже этой дверью. И хорошего, и плохого, не перечесть даже за 100 лет. Ключ с натужным скрипом повернулся в замке. Механизмом давно никто не пользовался. «Надо будет смазать», — решил Майтима вслух. «Неужели теперь и впрямь все будет, как прежде?» Он распахнул дверь и понял, не будет, и застыл, разинув рот. В первое мгновение у него даже промелькнула шальная мысль, что он ошибся и заглянул не на второй этаж, а в какой-нибудь шкаф, потому что этажа за дверью не было. Все пространство от пола до потолка было забито мешаниной из свитков, фолиантов, непонятных механизмов, скляночек, тряпочек и тому подобного. Прямо перед лицом Майтима находилась круглая выпуклая бутыль, вдавленная в кипу бумаг. В недрах бутыли плавало что-то склизкое. При виде непрошенного гостя оно возмущенно булькнуло и выпустило из себя с полстакана черной маслянистой жидкости, которая в считанные секунды заволокла обзор. Впрочем, Майтима этому не слишком огорчился. Повинуясь дурацкому порыву желающего проснуться, лорд Химринга захлопнул дверь и распахнул вновь. Ни фолианты с механизмами, ни подозрительная бутыль никуда не делись. Майтима со свистом выдохнул сквозь зубы, постарался сосчитать до 10 и ради сохранения остатков душевного покоя не представлять, что может твориться на этаже в целом. На лестнице послышались легкие торопливые шаги, и вскоре показался Нинве. «Мой лорд, вы уже...» «Ой, Балрак, что это?» «Это, — объявил Майтима, — причина, по которой я терпеть не могу колдовство и все, что с ним связано». Он полюбовался, как в темных недрах бутыли ворочается потревоженное склизкое существо, и в сердцах плюнул. «Я убью теньку». 2 дня, 1 час и 1 минута спустя. «Да кто тебе вообще право дал? Я же не знал, что ты вдруг соберешься снова тут жить». Мирно оправдывался Тенька. «А у нашей кафедры прикладного колдовства недавно отобрали целых 2 помещения в пользу кафедры изящных искусств. Нужно было срочно придумать, куда девать картотеку опытных образцов». Вопреки худшим предположениям лорда Химринга, второй этаж не был набит битком, словно старый сундук, а завал у двери оказался глубиною не больше 5 шагов. В целом пространство напоминало все тот же коридор в его лучшие годы. Много кучек и стопок непонятно чего, а между ними узкие тропинки. «Это не картотека», — отрезал Майтима. «Это свалка какая-то, в моей крепости». Немножко перепуталось все во время переезда, не растерялся Тенька. «Чего ты так волнуешься? Тут никакой взрывчатки, безобидные изобретения. У тебя все безобидные, пока на воздух не взлетит». Майтима отодвинул с дороги какую-то подозрительную конструкцию и красноречиво распахнул дверь в свою комнату. Ему навстречу взметнулось облако фиолетовой пыли. Вдоль стен стояли тюки и коробки, на кровати гордо возлежало гнездо со здоровенными крапчатыми яйцами, а с карниза в перемешку с занавесками свисала до пола сушеная ботва, напоминающая ангбанский терновник из другого измерения. «Мы все перетащим обратно», — заверил Тенька. «Тем более, у нас как раз делают новую пристройку к пристройке сарая для инвентаря. Половина того, что здесь, туда точно поместится, а другая половина», — зловеще уточнил Майтима. «Ну чего-нибудь придумаем. Неделя-две, и пристройка будет готова. А до того мне по соседям кочевать, или спать внизу, на столе для совещаний? Нет уж, делай, что хочешь, но чтобы к сегодняшнему вечеру ни одного лишнего предмета в моей крепости не было. Если нужно, я даже помогу тебе таскать через водяное зеркало». Подкрепляя сказанное, Майтима сгреб в охапку гнездо с кровати, роняя на пол редкие соломинки. В одно из яиц кто-то резко постучал изнутри, и лорд Химринга от неожиданности едва не выронил свою ношу. Тенька вздохнул, видя по глазам, что друг настроен слишком решительно и не выйдет уговорить его поспать среди опытных образцов недельку-другую, а то и месяц, пока не будет возведена пристройка к пристройке пристройки. «Ладно», — примирительно сказал он, — «где-то здесь было мое старое водяное зеркало. Сейчас я его отыщу, открою сквозной проход пошире. Только у меня через полчаса заседание кафедры, а потом вводное занятие у первогодок, так что сделаем перерыв. Ты пока тут все поближе к зеркалу подтащишь». «Нет», — запротестовал Майтима. «Сперва ты уйдешь на свое заседание с занятием, потом у тебя в лаборатории что-нибудь интересненькое случится в очередной раз, и ты пропадешь на неделю, а то и на месяц, оставив мне весь этот зверинец». Он перехватил гнездо поудобнее, и по самому крупному яйцу пробежала трещина. «Ну, хочешь, пошли со мной», — покладисто предложил Тенька, который и правда регулярно исчезал таким образом. «Подождешь конца занятий у нас в институте». «Значит, так», — постановил Майтима. «Сейчас ты очень быстро отыскиваешь и настраиваешь свое водяное зеркало, потом до всех твоих совещаний мы освобождаем хотя бы мою комнату, а далее я отправляюсь с тобой и при всех твоих попытках увильнуть в лабораторию начинаю громко ругаться на черном наречии и размахивать мечом. Клима и Арагорн на тебя дурно влияют, констатировал Тинька. 25 минут спустя, Майтима уже не раз доводилось бывать в Тинькином месте работы. Институтом назывался огромный комплекс белоколонных зданий с арками, анфиладами, высокими шпилями башенок, садом и песчаным полем для спортивных тренировок. Институт был построен во время 500-летней гражданской войны в Принамкском крае, которую прекратила Клима, придя к власти под древним титулом Абды, избранницы высших сил. Майтима рассказывали, что Клима тоже училась в этом институте, но не колдовству, которое тогда вовсе не преподавали, а искусству полета на доске. Тиньку институт миновал, колдун родился и вырос в той части Принамкского края, которая принадлежала ведам, а институт построили люди ордена, с ведами воевавшие и презиравшие всякое колдовство в угоду сильфам. Когда Клима объединила ведов и орден, она добавила в институт новые кафедры, в том числе и прикладного колдовства, чтобы такие талантливые люди, как Тинька, не обучались всему в одиночку, а с малых лет работали на благо Отечества. Когда-то под институтом шли бои, но сегодня уже ничего не напоминало о тех временах. Над песчаным полем поднимались в небо учебные доски, по широким мраморным коридорам сновали воспитанники и наставники в форменной одежде зеленых, желтых, коричневых, голубых и фиолетовых цветов. Майтима знал, что у Тиньки тоже пылится где-то фиолетовая мантия наставника колдовства, но никогда не видел, чтобы друг ее носил. Вещи из химринга пока выгружали на институтском чердаке, куда, кажется, стаскивался хлам со всех отделений. Майтима видел заляпанные красками мольберты с кафедры изящных искусств, ящик с битыми склянками и грязными зелеными нарукавниками, ломаные доски и затупленные сабли, стопки заплесневелых фолиантов. Наугад взяв один из них, лорд Химринга обнаружил на первом развороте рисунок трехцветного флага. Красная, желтая и зеленая полосы чередовались по диагонали. «Это книги по идеологии ордена», — пояснил Тинька. «Наши ребята с кафедры истории никак не могут решить, относиться к ним как к макулатуре или как к документу минувшей эпохи. Соответственно, либо выбросить, либо с почтением поставить на полочку и отвести им параграф в учебнике. А пока решают, книги валяются здесь». «Что такое идеология?» – уточнил Майтима. «Это когда орденцы рассказывали друг другу, что у них все самые лучшие, а веды по сравнению с ними – кракозябровы искаженцы. Тебе Клима толковее объяснит. У нее по этой идеологии был высший балл. Климу учили, что веды – враги, но она все же столковалась с тобой. Мало ли, чему ее учили?» – отмахнулся Тинька. «Наша многомудрая Абда всегда думала своей головой, он мечтательно оглядел чердак. Как сейчас помню, они с герой на этом самом месте меня от орденцев прятали. Ты узнал, что Клима, Абда, и пришел в институт с ней знакомиться. Не, получилось куда интересней». Тинька был настроен повспоминать. «Все началось с того, что мой отец был колдун, и меня кое-чему научил. Ну, вроде как тебя, Фионара. Только я поначалу, как и ты, это колдовство терпеть не мог. Ты, ага, думал, скукотища редкостная. А потом... Когда отец на войне помер, я отыскал дома его записи. Он исследовал световые модели пространства, из которых я вывел формулу водяного зеркала. Ну вот, купил я по случаю на городской ярмарке ценный дорогущий фолиант, стал дома по нему учиться, даже собрал что-то вроде моего первого водяного зеркала, а потом неудачно махнул локтем, и мой фолиант переместился кракозябра знает куда, то есть в институт, чего было делать. Пришлось брать ноги в руки, оставлять сестру на хозяйстве и топать сюда, книжка-то шибко ценная. Ну а потом я встретил здесь Климу и узнал, что она, будущая Абда, и помог ей прийти к власти, закончил Майтима. Дальнейшую часть этой запутанной истории он знал от Геры. Климин военачальник уверял эльфа, что если бы не Тинька со своими изобретениями, война бы, пожалуй, длилась до сих пор. Ну да, кивнул Тинька. Да чего интересненько было. Ладно, мы заболтались, я на заседание опаздываю. А это нехорошо, потому что мне же его и открывать. Ты здесь посидишь, или тебя проводить в сад. Там нынче красная сирень цветет. Пошли в сад, решил Майтима, которому не улыбалось сидеть на захламленном чердаке несколько часов в компании грязных мольбертов и крапчатых яиц. Еще не закончилась перемена, и в коридорах института было не протолкнуться. На эльфийскую внешность Майтима никто не обращал внимания. То ли местных это не волновало, то ли принимали за сильфа. Лорд Химринга и сам высмотрел среди толпы несколько высоких узколицых существ с вьющимися волосами и заостренными кончиками ушей. Оказавшись в своей стихии, Тинька все время норовил потеряться в окружении учеников и почтенного вида коллег, которые выныривали из всех щелей и заводили долгие беседы, принимаясь что-то рассказывать на непонятном научном языке. Один раз колдун вовсе пропал из виду, а появился со стопкой бумаг под мышкой. Майтима понял, что даже в этом мире вероятность отыскать друга после заседания и занятий ничтожно мала. «Давай-ка не будем разделяться», — решил он. «Поприсутствую на заседании где-нибудь в сторонке». «Пожалуйста», — согласился Тинька. «Заодно с другом Фионара повидаешься, а то он в последнее время ворчит, что тебя нигде не найти. Отец тоже здесь». Майтима мигом передумал идти на заседание. Стоило с таким трудом избегать отца в Валиноре, а потом уехать в Химринг, чтобы случайно столкнуться в ином мире. Ну да, он же входит в официальный штат наставников кафедры. Тинька увидел кого-то в толпе и встрепенулся. «О, его-то мне и надо». Майтима приготовился прятаться, но это был не Фионара. К друзьям, легко огибая толпу, приблизился здоровенный белоснежный лис с пронзительными синими глазами. «Добрый день, Серебрушка», — вежливо обратился Тинька к лису. «Как хорошо, что я тебя застал». Лис поднял переднюю лапу, и колдун пожал ее. «Серебрушка», — продолжил Тинька, — «у тебя сейчас 3 лекции на 4-м этаже, а потом практикум во флигеле. Ты помнишь, вот тебе материалы и список тем, только отмеченные красным пропускай, там для других исследований». Он протянул зверю бумаги, тот аккуратно зажал их в зубах, развернулся, махнув на прощание пушистым хвостом, и скрылся в толпе. Тинька задумчиво поглядел лису вслед и попросил Майтима: «Иан, вы не говори, Серебрушка тут инкогнито, а он воспитанник или наставник?» — решился уточнить эльф. «Ты чего?» — возмутился Тинька. «Разве Серебрушка похож на воспитанника?» Майтима считал, что на наставника лис похож еще меньше, но развивать тему не стал. 3 часа, 3 минуты и 2 секунды спустя: «Тинька, мы же договорились, что никаких лабораторий. Так я ведь не поработать, а на минуточку». «Никаких минуточек. Мы возвращаемся в Химринг. Мне надо отдать тебе несколько вещей, иначе я потом забуду. И кто уже 2 раза просил меня привезти новый урожай ромашкового чая? Он в лаборатории, между прочим». «Хорошо», — сдался Майтима. «Но только действительно на минуточку». Тинькина лаборатория размещалась в одиноко стоящей башенке, чуть в стороне от основных строений. Сам колдун не называл причины такого расположения, но Клима как-то раз поведала, что пока Тинька творил науку в стенах института, у левого крыла регулярно сносило крышу. Поэтому 5 лет назад для экспериментов соорудили специальную постройку с особо прочным фундаментом и потолочными балками. На нижних этажах башни практиковали Тинькины ученики, а сам колдун облюбовал помещение под крышей, просторное, круглое и с коническим потолком. У дальней стены аж на 3 столах громоздилась сложная конструкция из банок, склянок, ламп и перегонных трубочек. Книжные шкафы уходили полками высоко под потолок и ломились от обилия увесистых томов. Тинька влез на шаткую стремянку, долго что-то искал на недосягаемой высоте, а затем спустился с новой на вид книгой, которая радовала глаз незаляпанной чернилами обложкой. «Вот», — торжественно заявил Тинька, протягивая добычу другу, — «это тебе. Основы искажения естественных свойств и построения смещенных преломлений через простейшие вещества», — оторопело прочитал Майтима название. «Это мне еще зачем?» «Как, зачем? Читать будешь, учиться. Для чего ж еще книжки нужны? Если непонятно чего, у меня спросишь, Марингота». «Да вы сговорились». «Ничего мы не сговаривались. Фиона рассказал, что тебе эта книжка очень нужна». Майтима выругался куда заковыристее. «Мне не нужны книги по вашему балроговому колдовству. До отца не доходит, хоть ты пойми. Но с тем же успехом, как однажды выразился тот же Тинька, можно объяснять сильфу во время полета, что есть на свете существа, которые почему-то не любят высоту. Ты просто пока не понимаешь», — убежденно произнес колдун. «Только раскрой и почитай. Там все очень понятно написано». «Ну, не будешь же ты всю жизнь неучим ходить?» Майтима заявил, что очень даже будет. «Хотя бы просто ее возьми», — попросил Тинька. «Иначе что я потом другу Фиона расскажу? Ты мог бы ему вообще ничего не говорить», — буркнул Майтима, «все же смиряясь и беря книгу. Особенно о моих якобы способностях. Так ведь они и правда у тебя есть», — простодушно воскликнул Тинька. Майтима уже собирался высказаться, но вдруг из щели между шкафами высунулась мохнатая сиреневая щупальца и требовательно клацнула зубками. Не успел лорд Химринга выхватить меч, как Тинька не глядя щелкнул по щупальцу ногтем и сообщил: «Неа, сегодня чесать не буду». Щупальце пошарило по полкам, цапнуло какую-то брошюру и втянулось обратно за шкаф. «Что это?» — глухо осведомился Майтима, вгоняя наполовину вытащенный клинок обратно в ножны. «Разумная жизнь», — пояснил Тенька. «По ней не скажешь. Да она квантовую физику знает лучше тебя». Майтима уязвленно фыркнул. «Может, она и лекции читает?» «Неа, она ужасно застенчивая. Помнишь, как из моего мешка вылезать не хотела? Зато теперь она полюбила ученые книги, пряничные крошки и когда лапки чешут. Не хочешь взять ее к себе? Ей нужно привыкать к новым впечатлениям». «Не хочу», — отказался Майтима. «Потому что я с тобой от новых впечатлений мечтаю отвыкнуть. Кстати», — Тенька озаренно поднял вверх палец и поспешил к другому своему столу, где громоздились письменные принадлежности. «Ты вот за меч взялся, и я сразу вспомнил, какую интересненькую штуку хотел тебе показать». Колдун выдвинул один из ящиков стола и достал оттуда средних размеров металлическую трубку. «Тебе должно понравиться», — заверил он. «Мне эту штуку одолжил знакомый из иного мира, поизучать. Это лазерно-позитронный сублимат для монтажных работ. Знакомый его как-то по-другому использовал, но не суть. Очень полезная вещь. Никакой промышленный резак не сравнится. Надо будет сделать прототип и подарить Элхе, она такое любит». Тенька чего-то нажал, встряхнул, и из одного конца трубки вырос длинный ядовито-зеленый луч. Майтима взвесил все за и против и твердо решил: «Оно мне не нравится. Да ты даже не видел, как оно работает. Гляди», — Тенька перехватил рукоятку, держа иномирский прибор наподобие меча, подкинул в воздух чистый лист бумаги и поймал его на зеленый луч. Остро запахло паленым, обугленные обрывки листа приземлились на пол. «Правда, здорово, оно даже многослойную сталь берет, и с собой носить удобно». Колдун снова нажал на рукоятку, зеленый луч пропал. «Видишь, здесь петелька, чтобы на пояс цеплять». «Вот так», — Майтима оглянуться не успел, как подозрительную штуковину приладили ему на пояс. Она оказалась неожиданно тяжелой, хотя и полегче меча. А Тенька, кряхтя от натуги, уже доставал из-под стола очередной экземпляр торжества просвещенной науки над здравым смыслом. Большой квадратный ящик розового дерева. Одна из боковых сторон ящика была стеклянной, но не прозрачной, а молочно-матовой. «Я уверен, что это тебе точно понравится», — заявил колдун, любовно смахивая с прибора невидимые пылинки. «Прототипом послужило зеркало твоей кузины Галадриэль. Я еще несколько раз мотался в тот мир, где живет волшебница Виллина, для обмена опытом с коллегами. Так вот, кроме Виллины там есть еще волшебница Стелла. Кстати, очень занятная леди, а не интересненькая», — хмыкнул Майтима. «Нет», — решительно отмел Тенька, — «именно занятная. Тебя бы с ней познакомить. Слово за слово, я этой Стелле рассказал про зеркало, а она возьми да и захоти такое же. Только просила чем-нибудь заменить воду, а то ужасно неудобно». «Вот это я понимаю, прогрессивное мышление, не то, что твоя кузина, которая в свою чашу вцепилась и иных путей не видит. Мы со Стеллой подтянули параметры исходных, кое-чего рассчитали, Фионара помог синтезировать материал, он, оказывается, с подобным в палантирах заморачивался. Потом волшебница Виллина поделилась деревом из своих особых запасов, а я собрал все воедино у себя в лаборатории. Еще парализацию задал, чтобы не пользовался кто попало. Устройство получилось маломощное, но в пределах одной реальностно-смысловой системы ловит просто идеально. У них там, правда, эта система совсем маленькая и замкнутого типа, но Стелла говорила, что расширять не надо, ради пользы эко-чудо-баланса». Тенька встал напротив ящика, лицом к матовому стеклу, и нараспев продекламировал: «Берилья турилья, буридок и фуридок, край неба олеет, трава зеленеет. Ящик, ящик, будь добренький, покажи мне Абдуклимен». Стекло прояснилось, из него полился мягкий свет, а на поверхности проступила четкая маленькая картинка. Клима сидела за столом у себя в кабинете, одной рукой листала бумаги, другой брала из вазы крупные спелые вишни и временами позевывала. «Совсем умаялась наша дорогая Абда», — сделал вывод Тенька, и радостно хлопнул ладонью по красному дереву. «Ящик, миленький, кончай, благодарность принимай». Свет тут же погас, картинка пропала. «Очень интересненькая штука получилась», — подытожил Тенька. «Даже на Валаримайер смотреть можно. Правда, оно называется не ящик, а моноцелевой квазипространственный визуализатор 36-го порядка. Но волшебница Стелла собралась одалживать его таким неучим, как ты, поэтому в пароле значится просто ящик. А как же они запомнят вот эти берилья-турилья, уточнил Майтима. Фольклорно-вербальный компонент, развел руками изобретатель. Без него в парализации моноцелевых квазипространственных визуализаторов никак нельзя. Придется неучим привыкнуть. Да, Майтима, ты ж понимаешь, что я очень на тебя рассчитываю. Испытания проводились только в нашем мире, а надо посмотреть, как он ловит другие. Принес бы своей Стелле, и посмотрели. Еще чего, а если он засбоит в ответственный момент, волшебница Стелла, слишком занятная леди, чтобы расстраивать ее такими неинтересненькими накладками. А я, значит, в самый раз, Тинька вздохнул. Майтима, тебе же все равно делать нечего, поиспытывай хотя бы с недельку, всего-то и надо, что подглядывать за знакомыми. Тебя послушать, так я закоренелый бездельник, проворчал лорд Химринга, понимая, что этот ящик ему все равно в итоге спихнут. Балрак с тобой, но пообещай за это, что вы с отцом не будете заставлять меня учиться колдовству. Когда я тебя заставлял-то, удивился Тинька, я просто говорю, что у тебя большой талант, а ты его в землю зарываешь. Вот и не говори так, ладно, особенно отцу. Майтима сунул книгу под мышку, обхватил ящик обеими руками и приподнял. Тяжелый, монолитный, таким удобно бить врагов по голове. Эта штуковина хоть влезет в водяное зеркало, пропихнем, пообещал Тинька. 5 часов и 2,5 секунды спустя, оказавшись в своем измерении и распрощавшись с колдуном, Майтима понял, что загадочная металлическая трубка так и болтается у него на поясе, а про ромашковый чай они оба благополучно забыли. Но возмущаться было поздно. Тинька исчез, и оставалось надеяться, что впрямь на недельку-другую, а не на ближайшие 300 лет, как с ним бывало. Очищенная от хлама комната радовала глаз первозданной лаконичностью обстановки. Только на покрывале кровати желтело несколько соломинок, напоминавших, что прежде тут лежало гнездо. Майтима взял это покрывало, подошел к окну и с наслаждением тряхнул, выбивая всю пыль. Был уже поздний вечер, крепость засыпала. Из окна открывался вид на распахнутые ворота и огоньки домиков, сбегавших далеко за подножие холма. Пожалуй, впервые за долгое время Майтима чувствовал себя дома. Тщательно выбитое покрывало вернулось на свое место, разгорелись от лучины светильники, затрещала теплом жаровня с котелком воды для будущего кофе, и в комнате сразу стало уютно. Немного портило впечатление несуразная громада ящика на столе, но Майтима решил в этот вечер не расстраиваться по мелочам. Он разлил по чашам кофе, позвал Нинве, и до глубокой ночи лорд с оруженосцем вполголоса разговаривали, вспоминая былое и строя планы на грядущее. Когда светильники прогорели, и через сгустившийся полумрак стали пробиваться первые всполохи рассвета, Нинве ушел к себе, а Майтима с кофе в руках еще долго-долго стоял у окна, глядя, как на востоке, незамутненное дымом и пеплом, восходит холодное северное солнце. У Майтима было до того хорошее настроение, что перед сном он даже решил полистать Тинькину книжку, но первые же страницы несколько отрезвили его. Там было изображено водяное зеркало в разрезе. Полюбовавшись нестройными рядами векторов и таблиц, Майтима решил, что столько кофе попросту не выпьет. Он, конечно, рад за дорогую кузину, сумевшую по подобным книгам построить паровоз, но повторять ее подвиг что-то не хочется. Да и на кой в Химринге железная дорога, здесь и без того прекрасно. Держа книгу на коленях, Майтима обратил взгляд на розовый ящик. Завтра, вернее, уже сегодня, начнутся хлопоты по приведению крепости в жилый вид, ознакомление с хозяйственными делами, многочисленные дружеские визиты и тому подобные заботы мирного времени. Значит, испытывать Тинькино изобретение будет некогда, а колдун может вернуться в любое время, и Майтима хотел быть готовым отдать это чудо техники обратно, чтобы не занимало стол, не мозолило глаза и не приводило в недоумение гостей, как Нинве накануне. Сделать это можно было только одним способом. Честно отчитаться Тиньке, что испытания прошли успешно. Поэтому лорд Химринга подавил зевок, хлебнул еще кофе и с чувством произнес, обращаясь к матовому стеклу. Берилья-турилья, буридокль, вот же моргот, язык можно сломать, фуридокль, край неба олеет, трава зеленеет. Хорошо, хоть не морковка. Так, ящик, ящик, будь добренький, покажи мне. Тут он задумался. Следить за родичами и знакомыми не хотелось, недостойное это занятие для настоящего Налда, разве что за Тингалом. Хотя, нет, чем реже видишь эту чопорную физиономию, тем лучше. Может ли ящик, как водяное зеркало, показывать ненаселенные пейзажи, Майтима не знал. Тут ему вспомнились уклончивые слова Нинве о местных орках, и тема для обозрения мигом нашлась. «Покажи мне, ящик, врагов черных, лиходейские козни замышляющих». Стекло с готовностью прояснилось, но вместо ожидаемого орочьего стойбища глазам зрителя предстала совершенно иная картина. Тронный зал Ангаманда, смутно знакомый по неприятным воспоминаниям далекого прошлого, было почти не узнать. Стены, потолок и даже пол густо покрывала колючая поросль тенькиного терновника. Извилистые побеги продолжали расти во всех направлениях, отчего создавалось впечатление, что вся эта армада живая и шевелится. Кое-где виднелись грязно-серые цветочки и сморщенные продолговатые плоды, похожие на заплесневелые груши. Терновник не рос только в центре зала. Там, оберегаемые от зарастания светом двух сильмариллов, сидели Мелькор и Саурон, злые и сосредоточенные как никогда. На них тоже чернели побеги терновника, проросшие сквозь дыры в рваной одежде. Саурон смотрел одним глазом, а второй, заплывший и окрививший, был еле различим из центра огромного ожога, оставшегося после того, как Майтима запустил в темного моя сильмариллом. На Мелькоре, помимо колючек, росли еще какие-то непонятные склизкие штуковины, напоминающие поганки на пнях. Один нарост выпирал прямо из головы, отчего трезубая корона постоянно сползала. Итак, враги были очень злы, но не сидели, сложа руки. Присмотревшись, Майтима понял, что перед ними разложены многочисленные клубки нитей, кое-где рваных и переплетенных между собой. На коленях у Мелькора лежал наполовину разодранный гобелен. «Владыка, возьми побольше черных нитей», — донесся из ящика скрипучий голос Саурона. «Нельзя», — Мелькор рванул за угол гобелена, и часть плетения распустилась на отдельные узелки. «Будет слишком явно, они могут заподозрить. Тогда вот эту, алую, один крохотный огонек, что такое искра для целого мира?» «Да, огонь может помочь», — Мелькор взял поданную Сауроном огненно-красную нить, поморщился, оторвал от черного побега длинную иголку и с ее помощью принялся вплетать алое в серую канву гобелена. Наблюдавший за этим Майтима нахмурился. Враги явно замыслили что-то нехорошее. Судя по терновнику, это соседнее измерение, где Валар с ними так и не разобрались, хотя обещали. Надо будет при первой же возможности передать двойнику, чтобы был настороже. Чужеродная нить легла поверх остальных и затерялась, а Саурон уже протягивал своему владыке новые, синюю, зеленую и целый моток черных, толстых, словно черви. Эти уже никто не заметит, в голосе Мелькора было удовлетворение. «Да, да, владыка», — подобострастно согласился Саурон. «Главное, вплести первую нить, которая перечеркнет все, что могло бы измениться. Никто ничего не узнает, не запомнит». Прежде Майтима не замечал за собой великого дара к предвидению, но сейчас его интуиция и жизненный опыт прямо-таки орали, что творится нечто нехорошее, и надо поскорее это прекратить, пока не стало поздно. Но влезть к врагам через стекло было нельзя, а водяное зеркало работало лишь в присутствии теньки, поэтому оставалось сидеть и смотреть, стараясь не упустить ни одной мелочи. «А может, лучше наоборот», — задумчиво произнес Мелькор, выплетая из нити какие-то смутно знакомые лица, искаженные муками. «Пусть знают, чего лишились». «Нет, нет», — запротестовал Саурон, хватаясь за гобелен. «Если оставить, не стереть, он же снова вернется сюда. Или наябедничает хозяевам своего мира, а они сметут любого, кто встанет на пути их созданий. Доля истины есть», — согласился Мелькор. «Пусть он ничего не знает о нас, но я желаю, чтобы мальчишка помнил». Помнил и страдал, что больше не может ничего изменить. Да, единственный глаз Саурона полыхнул предвкушением торжества. Пусть он помучается. О, как же я хочу снова это увидеть. Майтима машинально стиснул ладонь на рукояти меча, даже не замечая, что вместо этого держится за Тенькину металлическую трубку, которая так и болталась на поясе. Это будет славным зрелищем. Мелькор растянул губы в жутком подобии улыбки. Нет пытки страшнее бессилия. Он закрепил последние нити на гобелене, с торжеством оглядел свою работу, а затем взял полотно за края и с силой встряхнул. В это мгновение мир вокруг Майтима раскололся на части и с грохотом обрушился неведомо куда. Пропал Химринг, погасло солнце за окном, сгинула в небытие чашка кофе. Майтима закричал и не услышал крика, рванулся вперед и не почувствовал собственного тела. Кругом был лишь темно-серый вязкий сумрак, испещренный гобеленными нитями. Внезапно нити пропали, и все повторилось в обратном порядке. Появился мир, багровое закатное небо, запах гари и крови, холодный пронизывающий ветер, искореженная земля в потоках полузастывшей лавы. По тяжести на плечах Майтима сообразил, что на нем кольчуга. Левую руку обожгло болью, и лорд Химринга с изумлением обнаружил, что в ней зажат Сильмариллу. Он перевел взгляд в другую сторону и увидел, что пальцы правой руки вцепились в злосчастный Тинькин учебник. Хоть что-то из прежнего мира осталось. В следующий миг Майтима понял, что бежит, причем давно, быстро и неведомо куда. «А какого Моргота я бегу?» – подумал он, и чудом успел затормозить, когда прямо перед ногами возникла глубокая расщелина, подсвеченная из глубин алым. Немного побалансировав на краю, Майтима отшатнулся назад и перевел дыхание. Самоубийство как-то не входило в его планы на сегодня. Правда, беготня по выжженной пустоши тоже, и да будут прокляты враги с их лиходейскими кознями, и вот только дайте Валар до них добраться. Майтима так увлекся своими мыслями, что не обратил внимания на топот ног за спиной, и не успел уклониться, когда что-то тяжелое со всего размаху стукнуло его по голове, отправив в беспамятство. О вражеском лиходействе и превратностях судьбы. Часть 2. Запах гари пропал, сменившись запахом морской соли, рыбы, водорослей и мокрого дерева. Постель слегка покачивалась в такт шороху волн. Болела ушибленная голова. На левой руке ощущалась тугая повязка. Майтима открыл глаза и увидел над собой низкий потолок корабельной каюты. В маленькое окошко пробивался яркий дневной свет. «Как ты?» – надтреснуто спросил тихий и несчастный голос. «Хочешь пить? Я хочу понять, что здесь происходит. Балрак, побери!» От души ругнулся Майтима и повернулся на бок, чтобы видеть собеседника. Им оказался Макалауре. Он сидел за маленьким столом, осунувшийся и весь какой-то потрепанный. Его рука тоже была забинтована, а на скуле багровела ссадина. «Что происходит?» — с горечью переспросил младший брат. «А что может происходить после такого? Зачем я остался в живых?» «Погоди, погоди», — велел Майтима, осторожно принимая вертикальное положение. Ушибленная голова вроде бы не возражала. «Ты можешь рассказать все сначала и по порядку, где мы находимся?» «На корабле», — с несвойственным ему прежде сарказмом ответил Макалауре. «Чей корабль?» — переспросил Майтима. «И как мы здесь оказались? Ты что, и правда не понимаешь? Тысяча Валараукар. Я пытаюсь понять. Этот иллирийский корабль», — проворчал Макалауре. «Нас сюда доставили после, когда догнали. Лучше б убили на месте, но я слышал, и Анвы не велел. Он и догонять не велел, но убили. За что? Ты думаешь, ни за что? Зачем только я тебя послушался? А что я предлагал сделать? Предлагал? Да ты почти приказал, Кана», — рассердился Майтима. «Говори толком, я ничего не помню». «Хорошо тебе», — с горечью позавидовал Макалауре. «А я вот помню все. Ты заявил, что похитить Сильмариллу из-под носа Ианвы — отличная идея, и так мы сможем, наконец, исполнить клятву. Ты уже тогда рехнулся, видимо. Мы пробрались в лагерь, перебили охрану, а когда взяли камни в руки, они обожгли нас похлеще огня. Мне продолжить, или твоя память вернулась, наконец?» Майтима покачал головой. Про себя он ничего подобного не вспомнил, но зато на ум пришли рассказы Трандуила и Гларфиндила, которые под нынешнее положение дел подходили просто идеально. Так что же, проклятый Марингот-то забросил его в иное измерение, но почему он оказался на месте другого себя? Или он теперь, тот, другой? «Но ведь это невозможно», — пробормотал Майтима вслух. «Сильмариллу не мог меня настолько обжечь, и руки, обе кисти были на своих местах». «Рехнулся», — повторил Макалауре, и в его голосе слышались слезы. «Не веришь? Сними повязку и посмотри». Майтима тут же дернул за узел и принялся разматывать мягкую чистую ткань. Забинтовано было хорошо, добротно. Все же не у орков в плену. Ладонь под повязкой была целая, чистая, лишь в одном месте слегка покраснела кожа. «Что я и говорил», — уверенно заявил Макалауре, глядя прямо в центр ладони. «Замотай обратно, а то кровью истечешь». «Какой еще кровью?» Майтима шевельнул пальцами. «Здесь нет раны. Если ожог почти до кости, для тебя не рана». Макалауре отвернулся. «Да нет никакого ожога». «Погоди», — в мыслях шевельнулась дикая догадка. «Кана, у меня есть веснушки, нашел, чем озаботиться». «Есть, но ты их прячешь». Майтима вспомнил, что действительно накануне отъезда в Химринг требовал Стеньки сеанс антирегулятора. «А руки? Сколько у меня рук? Посчитай», — с раздражением посоветовал брат. «Или ты уже настолько сошел с ума, что не в силах сложить один и один?» «Значит, две», — пробормотал Майтима, силясь словить ускользающую мысль. «Что-то не сходилось. Постой, Кана, рук две, а кистей сколько? Одна отрублена или нет? А ты внезапно разучился с этим мириться? 700 лет как отрублена, Руска. Майтима почувствовал, что в глазах темнеет, а пол уходит из-под ног. Как же это? Вырвалось у него. Он схватил со стола подсвечник. А чем я его держу, по-твоему? Левой рукой, ответил Макалауре. Майтима быстро огляделся по сторонам и взял с кровати подушку, занимая левую руку. А так, подсвечник в зубах. Как же я, по-твоему, говорю, неразборчиво. Майтима пришел к выводу, что кто-то из них двоих явно не в себе. Почему-ка она видит то, чего нет? А если? Майтима подбежал к двери, подергал ручку. Разумеется, было заперто, и он обеими кулаками заколотил в пропахшее солью дерево. Эй, кто-нибудь, сюда, откройте. Краем глаза он заметил, как Макалауре на всякий случай отодвинулся от него подальше. За дверью долгое время было тихо и глухо, но когда Майтима уже решил бросить это пустое занятие, раздались шаги, и скрипнул, проворачиваясь, ключ в замке. Майтима отпрянул, давая двери распахнуться, и увидел на пороге своего дядю Арафинвы. Тот был в кольчуге, настороженно держал ладонь на эфесе, и смотрел на племянника с такой болью и таким укором, что Майтима немедленно почувствовал себя виновным во всех преступлениях этого мира. «Зачем ты буйствуешь?» – тихо спросил Арафинвы. «Добрый день», – Майтима постарался придать беседе вежливый тон, не назвал бы его добрым. «Что-то еще?» «Да, дядя, ты можешь мне не поверить, но…» Майтима замялся, пытаясь подобрать нужные слова, понял, что в такой ситуации, да еще на ушибленную голову их просто не существует, и выставил перед собой руки. «Сколько ладоней ты видишь?» «О, Эру!» – простонал Макалауре из противоположного угла каюты. «Он просто сошел с ума!» «Я вижу одну ладонь», – сказал Рафинве, стараясь поймать взгляд племянника и запутавшегося Налда, который совершил слишком много плохого. «Да не Балрога я не…» И тут части мозаики в сознании резко сошлись одна к одной. Никто ничего не узнает, не запомнит. Вплести первую нить, которая перечеркнет все, что могло бы измениться. Но я желаю, чтобы мальчишка помнил. Нет пытки страшнее бессилия. Алая огненная ниточка в серой канве. Здесь не другое измерение, нет. Здесь его собственный мир, который изменили при помощи одной алой ниточки и десятка других. Это все он, выдохнул Майтима. Во всем виноват Марингота. Во всем ли? Сухо и мрачно переспросил Рафинвы. А может, тебе следует задуматься, сколько в случившемся твоей собственной вины? Майтима прикусил язык. Бесполезно сейчас что-то доказывать, особенно дяде, который не читает помыслы, как открытую книгу. А кто читает? Непременно задумаюсь, согласился он, чтобы показаться хоть немного более здравомыслящим. А Рафинвы, пожалуйста, мне очень надо поговорить с Янвы. Как можно скорее, это важно. Попытка не удалась. Дядя продолжал смотреть на него, как на последнего орка, который прилюдно ковыряет в носу и не стесняется. Почему бы тебе было не поговорить с ним до того, как вы украли камни? Прежде я был не в себе, мужественно солгал Майтима. А теперь тебя стукнули по голове и ты внезапно прозрел? Считай, что так. Арфинвы помолчал, раздумывая, и кивнул. Хорошо, я передам Иянвы твою просьбу. Это все? Пожалуй, да, вздохнул Майтима и решил быть вежливым до конца. Благодарю. Не ответив, Арфинвы вышел, закрыл за собой дверь. Замок щелкнул. Майтима плюхнулся на кровати и вслух посетовал. И почему здесь нет сковородки, как в Лихолесье, или хотя бы тазика для варенья? Кана, ты помнишь, кто такой Тенька? Не только не помню, но и не знал никогда, опасливо отозвался брат. Кажется, он решил, что Майтима буйный, и лишь остатки родственных чувств не позволяли ему попросить Рафинвы о переселении в другую каюту. Новость, что брат не знает Теньку, радовать не могла. В той реальности, которую помнил Майтима, колдун с Министрелем познакомились перед созданием новых Сильмариллов, а прежде слышали друг о друге не раз. Выходит, для всех, кроме самого Майтима, Теньки не существовало вовсе, и тут лорду Химринга впервые сделалось страшно. Какую пакость сотворили Саурон с Милькаром, из-за чего Тенька тогда не появился у подножия Тангородрима? Что с колдуном? Если оставить, не стереть, он же снова вернется сюда. Или наябедничает хозяевам своего мира, а они сметут любого, кто встанет на пути их созданий. Пусть он ничего не знает о нас. Тенька жив, Майтима повторил это как заклинание. Они не могли ничего с ним сделать. Хоть режьте меня, но я в это верю. Руска, жалобно прошептал Макалауре. Умоляю, приди в себя. Уже пришел, твердо заверил Майтима. кто-то из нас двоих непременно должен быть в себе, и не смей больше поддаваться на мои идиотские уговоры. Красть Сильмариллу, надо же, свою голову на плечах пора иметь. Настоящие Налдор ни у кого не идут на поводу. Судя по лицу Макалауры, он уже приближался к тому, чтобы презреть родственные чувства и удрать таки в соседнюю каюту. Снова провернулся ключ в замке, и Майтима вскочил, готовый поприветствовать Эанвы. Но это оказался один лишь Рафинвы. Эанвы будет на корабле вечером, известил он племянника. А пока не делай больше глупостей. Ни в коем случае, с готовностью согласился Майтима. А Рафинвы смерил его недоверчивым взглядом и протянул небольшой прямоугольный сверток. Возьми, здесь твоя книга и подзорная труба. Какая труба, а? Впрочем, неважно, я мог о ней забыть. Спасибо, Майтима мысленно обозвал себя тугодумом. Ну да, за что еще они могли принять Тенькину иномерскую трубку? Полагаю, нет смысла отбирать их у тебя, заключил Рафинвы, абсолютно игнорируя тот факт, что племянник держит сверток правой, якобы отсутствующей рукой. Будь благоразумен. Благоразумие, мое второе имя на сегодня, честно ответил Майтима. Когда дядя ушел, он тут же прицепил подзорную трубу на пояс, а книгу раскрыл и выложил на стол. Записи из нее никуда не делись, на обложке в числе авторов по-прежнему значилось Тенькино имя. Это обнадеживало. Значит, колдуна не стерли из всех миров и измерений разом, и еще есть надежда его отыскать. Только как, Майтима надеялся, что Эанвы, при всех его недостатках, не последний из Майер, сможет помочь. «Что ты делаешь?» – спросил Макалауры. «А не видишь?» – серьезно уточнил Майтима. «Это, между прочим, Тенькина книга. Вон, какие схемы и формулы. Страницы чистые», – тихо возразил брат. «Вот Балрак», – ругнулся Майтима, заподозрив, что с колдуном все намного сложнее. 8 часов, 8 минут спустя. Арфинвы не обманул. Когда за окошком сгустилась непроглядная ночная темнота, а свечи прогорели на четверть, за пленником явился конвой А6-4 Налдор, вооруженных до зубов. Майтима оценил оказанный почет и по дороге так и не попытался сбежать, чего от него, судя по всему, очень ждали. Эанвы принял его в просторной каюте, где на стене висела огромная карта. Майя, в отличие от дяди, был без кольчуги, хотя одет по-военному просто, и тоже смотрел на жертву обстоятельств с укором и жалостью. «Уважаемый Эанвы», — взял Майтима самый дипломатичный тон, — на какой был способен. «Я прошу вас выслушать меня и не сомневаться в моей искренности, ибо я не намерен что-либо утаивать. Что ж, Нильефинвы Фианарион, садись и говори», — холодно разрешил Эанвы. Майтима устроился на стуле и проникновенно начал. «Видите ли, во всем действительно виноват Марингота. Я не совершал и половины того, что мне сейчас вменяют в вину. Возможно, это был не я, а возможно, этого не случалось вовсе. Потому что ход времени нашего измерения был нарушен лиходейской волей врага. На самом деле у меня обе руки на месте, я давным-давно покаялся в кругу великих, и могу брать Сильмариллы голыми руками без опасения непоправимо обжечься. Эанвы, я прошу вас помочь мне отыскать Теньку, человеческого колдуна из другого мира. Его вмешательства опасаются даже Марингота с Сауроном. Они что-то сделали с ним, он пропал, и я крепко тревожусь за него. Я сам видел через волшебный ящик, как враги переплетали гобелены и нарочно сделали так, чтобы я все помнил, а другие нет. Вы поможете мне, Эанвы. Майя молча смотрел на рассказчика, и Майтима показалось, что жалости в его взгляде стало больше, чем укора. «Мне действительно жаль тебя, Нильефинвы Фианарион», — ровным голосом произнес Эанвы. «Пожалуй, Арфинвы был прав. Минувшие события не прошли бесследно для твоего рассудка. Я не сошел с ума», — воскликнул Майтима, от возмущения даже позабыв на миг о дипломатичности. «Даже Тенька видел это на раз. Неужели вы не можете? Умерь свою гордыню, Нильефинвы Фианарион», — посоветовал Эанвы. «Смирись и жди. Нынче мы начинаем обратное плавание, и через пару недель вы с братом предстанете перед кругом в Валиноре. Если, как ты говоришь, вы уже были там и получили прощение, то бояться вам нечего. Валар примут верное решение. Уважаемые Эанвы, мне нужно не решение Валар через 2 недели, а ваша помощь сейчас. Неужели вы тоже не видите, сколько у меня рук и сколько крови на них есть, а сколько никогда не было? Мне нет дела до количества твоих рук, Нильефинвы Фианарион. Все, чем я могу помочь тебе, это наслать сон на время путешествия, дабы ты не изводил себя попусту. Нет уж, этого счастья мне не надо», — поспешно отказался Майтима. «А то, чего доброго, нашлет. В таком случае, ты можешь идти, за дверью тебя встретит и проводит. Не сомневаюсь, проворчал лорд Химринга, окончательно уверившись, что в этой паршивой реальности ему положиться не на кого, разве что на собственных конвоиров, и только до двери каюты. Полчаса спустя, я до него, гада, еще доберусь, бушевал Майтима, размашисто меря шагами тесное пространство каюты. Я ему этот терновник в глотку вобью, и гобелены туда же, проклятый Марингота, чтоб его варги с балрогами драли за гранью. Макалаур забился в свой угол, явно намереваясь при первой же возможности прорываться к двери. Это же надо, не мог успокоиться Майтима, на мучения мои хотел посмотреть, ха. Наверняка про собственный конец при таком раскладе ему никто не рассказал, но я еще жив, и Варгас 2 я буду сидеть сложа руки, как он надеялся. Не дождется он от меня никогда ни бессилия, ни мук. Ты просто свихнулся, сквозь слезы уже в который раз повторил несчастные Макалауры. Это вы все кругом свихнулись. Начал было Майтима, но понял, насколько по-идиотски это звучит в его положении, и не стал продолжать. Его взгляд упал на раскрытую книгу по колдовству. Ладно же, не хочет Иоаннвы помогать, и Балрог с ним. Если этот мир изменяется к лучшему только просвещенной наукой, значит, будем действовать ее методами. Макалаур не знал, что такое просвещенная наука, но провидел грядущее куда лучше брата, поэтому на всякий случай закрыл голову руками. Но на корабле этим заниматься, конечно же, нельзя, решил Майтима, перелистнув несколько страниц. Если у меня, как у Теньки, что-нибудь взорвется, то Иоаннвы точно примет меры. Собирайся, Кана, мы отсюда сбегаем. Майтима, я никуда с тобой не побегу. Мы на корабле, заперты в каюте, уже отплыли. Кругом вода, значит, доберемся до берега вплавь. А насчет каюты не беспокойся. Он снял с пояса Тенькину трубку, нажал на кнопочку и встряхнул. Видишь, какое оружие у меня есть. Даже многослойную сталь режет, не то, что корабельное дерево. Макалаур отшатнулся от ярко-зеленого луча и постарался загородиться рукавом мантии. Оно светится, если поблизости зло, это исчадие прогресса светится постоянно, вздохнул Майтима. Но выбирать не из чего. Вперед, я никуда с тобой не пойду, решительно повторил Макалаур. Ты сошел с ума, задумал совершенно бессмысленный побег в открытое море. Ты сам недавно говорил мне, что пора жить своим умом. Так вот, как единственное здравомыслящее существо в этой комнате, я тебе говорю, что не буду больше поддерживать твои безумные идеи. Это, конечно, хорошо, что ты внезапно зажил своим умом, проворчал Майтима, но до Балрога не вовремя. Хотя, наверное, тебе и правда лучше остаться. У тебя настоящий ожог, ты устал и измучен, а здесь хоть сможешь прийти в себя. Кана, только не унывай, верь, я еще сделаю так, что ты будешь возиться с дочками в грушевом саду. Руска. Макалаур не удержался и всхлипнул. Не надо, опомнись. Мне так жаль тебя. Нечего меня жалеть. Лучше помоли Серу, ибо на Валар надежды нет. Они в кругу 100 лет будут разбираться, а за это время Тенька окончательно пропадет. Не реви, Кана, у настоящих Налдар не бывает истерик. Вернее, не бывает до тех пор, пока они не столкнутся с Тенькой, а уж эта доля тебя миновала. Майтима погрузил меч в стену, где было окошко, чтобы расширить проем. Резко пахнуло паленым деревом. Будущий беглец заторопился. Не хватало, чтобы на запах гари сбежалась охрана. Когда дыра достигла необходимых размеров, Майтима плотнее замотал драгоценную по нынешним временам книгу в отрез парусины, в котором ее принес Рафинвы, и сунул поглубже за пазуху. Затем лихо отпилил у столешницы ножки и вытолкнул импровизированный плот на воду. Макалауры, до последнего не веривший, что брат сделает это, даже перестал его бояться и обнял на прощание. Майтима убрал зеленый луч, понадежнее привязал чудо-трубку к поясу и нырнул в ночное море вслед за столешницей. 1:15 спустя. По прошествии времени настроение у Майтима сделалось не столь радужным, как в начале дерзкого путешествия. Столешницу качало с волны на волну, звезды заволокло тучами, и невозможно было даже отличить небо от моря, не говоря уже о том, чтобы разглядеть, в какой стороне берег. Корабль уплыл в неведомые дали, и нагнать его на столешнице, чтобы вернуться и покаяться, было невозможно. Майтима даже начало казаться, что он и правда псих, а Макалаур отговаривал его вполне справедливо. «Тенька бы на моем месте сказал, что положение очень интересненькое», вздохнул лорд Химринга вслух, «и, наверное, засветил бы в небо какой-нибудь яркой штуковиной, чтобы заменить солнце, луну и все звезды разом. Хей, стоп, у меня ведь тоже есть, чем посветить. Чудо-трубку он доставать не стал. Во-первых, держаться за столешницу приходилось обеими руками, а во-вторых, очень уж странный у нее свет. И, сосредоточившись, засиял сам, как стал уметь совсем недавно, живя в Валиноре. И ночь вокруг словно прояснилась. Звезд по-прежнему не было видно, но гнетущая тоска растаяла без следа, а в сердце прочно обосновалась надежда на лучшее. С этой надеждой Майтима пробултыхался в море почти до самого рассвета, а потом его подобрали рыбаки с мыса Балар. На счастье беглого лорда, его не признали в лицо. На всякий случай Майтима даже поступился принципами и нарочно вернул веснушки, чтобы ни у кого и доли подозрения не закралось. С некоторым трудом рыбаки отцепили его от столешницы, втянули в свою лодку и дали напиться. «Откуда ты?» – спрашивали они. «Как случилось, что ты оказался в море совсем один?» Из чувства благодарности Майтима постарался врать поменьше. «Упал с корабля», – поведал он рыбакам. Ночь была, темно. Шел себе, шел, и не заметил, как палуба кончилась. «Неужели бывает такое?» – изумлялись нежданные спасители. «Да уж всякое. Мы, Нолдор, плохие мореходы». «Это да», – не без гордости согласились рыбаки. «Куда же ты теперь пойдешь?»